Господь дарует нам хлеб, Господь дарует нам мир, Господь дарует нам свет, Господь дарует нам жизнь. Благодарение за тепло рук, благодарение за сердец стук, благодарение воспеваем вновь, благодарим за мир, радость и любовь. Снисходит слава Отца, дождемся благих даров, и наполняет сердца Господь дарует любовь. Благодарение за тепло рук, благодарение за сердец стук, благодарение воспеваем вновь, благодарим за мир, радость и любовь. Господь дарует нам хлеб, Господь дарует нам мир, Господь дарует нам свет, Господь дарует нам.